Глава первая. Последние дни. Сообщение ТАСС. В соответствии с планом научно-исследовательских работ, в последние дни в Советском Союзе проведено испытание одного из видов атомного оружия. Целью испытаний было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решать задачи по защите от атомного нападения. Газета «Правда», 17 сентября 1954 года. Это все, что 7 десятилетий назад было позволено узнать гражданам СССР о событии, произошедшем 14 сентября 1954 года на военном полигоне в 13 километрах севернее районного центра Тотское Чкаловской области, на полпути между Куйбышевым, Самарой и Чкаловым, с 1957 года вновь Оренбургом, примерно в 200 километрах от одного и от другого города. Но оренбуржцы, особенно жители западных районов области, практически со дня взрыва, пусть не из официальных сообщений с фактами и цифрами, кто лично, а кто из устных рассказов свидетельств, знали, что же именно случилось на Тотском полигоне в то по-летнему солнечное и жаркое утро. Да, атомные учения хоть и считались великой советской тайной, но за годы, когда трепаться о делах государственных было не принято, потому в первую очередь, что небезопасно, превратились для нас, оренбуржцев, в некое предание, которое узнавал каждый с самого детства, о тех, кто видел ядерный взрыв своими глазами, или о тех, кто очевидцев учений знал лично. И это неудивительно. Шило в мешке не утаишь, солнце рукой не закроешь, атомный гриб в сейф не засунешь. Мы жили много лет со сознанием причастности к жуткой тайне, а когда в перестроечные годы дверца секретного сейфа слегка приоткрылась и мы увидели, что именно составляло этот наш секрет, то поняли. Жить с этим ужасом придется не только нам, но и внукам нашим, и правнукам, и праправнукам. Ибо продлится наша атомная история без малого 25 тысячелетий. Но об этом немного позже. Итак, каждый житель Оренбургской области уже совершенно точно знает. 14 сентября 1954 года на Тотском полигоне в ходе войсковых учений была взорвана атомная бомба мощностью около 40 килотонн в тротиловом эквиваленте. Она примерно в два раза превосходила своей разрушительной силой каждую из тех бомб, что американцы в августе 45-го сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Советский Союз свою первую атомную бомбу испытал только в 49-м. Нельзя не признать, что 4 года для создания атомного оружия практически с нуля – срок рекордно короткий. И одним только страхом наших ученых-атомщиков во главе с Игорем Васильевичем Курчатовым перед Сталином и Берией такой рывок не объяснить. Просто ученые, не хуже руководителей КПСС и советского государства, понимали, что рано или поздно США, недавний наш союзник по антигитлеровской коалиции, применит свою новенькую и такую соблазнительную ядерную дубинку. И после Хиросимы и Нагасаки она может обрушиться на Москву, Ленинград, Киев, Минск, Свердловск, Куйбышев. Поэтому в стране, только что пережившей самую кровавую и разрушительную войну в истории человечества, которая отняла жизни у 26 миллионов советских людей и лишила СССР, по некоторым оценкам, до половины экономического потенциала, не пожалели сил и средств на создание ядерного щита. Люди порой на коровах пахали, сами в плуг впрягались, но понимали, родину защищать необходимо. К тому же данные, поступавшие от наших разведчиков, действовавших в Соединенных Штатах, подтверждали наихудшие опасения. В 1954 году стратегическая авиация США имела на вооружении более 700 атомных бомб, пишут авторы первого тома четырехтомного издания «Ядерные испытания СССР». США провели 45 ядерных испытаний, включая две ядерных бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Вопросы применения атомного оружия и защиты от него были широко проверены не только на полигонах, но и на войсковых учениях армии США. К этому времени в СССР было проведено только 8 испытаний атомного оружия. Изученные результаты атомной бомбардировки авиации США японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Характер и масштабы поражающего действия этого грозного оружия были достаточно известны. Это позволило разработать первые инструкции по вопросам ведения боевых действий в условиях применения атомного оружия и способом защиты войск от поражающего действия атомных взрывов. С точки зрения современных представлений, изложенные в них рекомендации во многом верны и сегодня. К 1954 году советскому руководству стал известен план американского правительства, и это был не единственный подобный план, под названием «Дропшот», согласно которому в одну из новогодних ночей на 100 советских городов предполагалось сбросить 300 атомных бомб. Примерно 65 миллионов наших соотечественников при этом попрощались бы не только со Старым годом, но и с собственными жизнями. Естественно, ответ СССР не заставил бы себя ждать, и спустя несколько часов уже Америка могла заполыхать ядерным костром. «Земле грозил апокалипсис», — так называли конец света евангелист Иоанн Богослов, апостол Петр и другие первохристианские писатели, считавшие, что миру, погрязшему во грехе, существовать осталось недолго. Спасутся лишь истинно верующие. В 1950-е годы от Рождества Христова очень и очень многие вполне соглашались с апокалиптиками, только спасения не чаял никто. 14 сентября 1954 года в Оренбургской области состоялась генеральная репетиция апокалипсиса. Чаще всего оренбуржцы, знакомясь с подробностями проведения атомных учений под Тоцким, задают два вопроса: зачем это было нужно и почему именно у нас? Конечно, многим, особенно тем, чье мировоззрение формировалось в перестроечные и постперестроечные времена, сейчас трудно представить атмосферу, в которой готовились учения 54-го. Разгар холодной войны, только что окончилась горячая война в Корее, где СССР и Америка, пусть и не афишируя этого, впервые столкнулись на поле боя. В марте 53-го умер Сталин, до разоблачения его культа личности Хрущевым на 20-м съезде КПСС еще 2 года. А до подписания договора США и Великобритании о запрещении испытания ядерного оружия 9 лет, ознаменовавшихся Карибским кризисом, который поставил мир на грань ядерной войны. Советский Союз и Соединенные Штаты, еще в 1949-м создавший блок НАТО, враги более, чем когда бы то ни было раньше. Словом, СССР, догоняя США, активно готовился к ядерной войне, вынужден был готовиться. Поэтому ученым и армии было необходимо выработать методики защиты войск и населения от смертоносного оружия. В 1951 году в нашей стране прошли штабные учения с имитацией применения ядерной бомбы. Американцы с 51 по 56 год провели 8 войсковых учений с применением атомного оружия. Иное дело, что никто и никогда до 54 года не взорвал атомный заряд в густонаселенном районе. А ведь только так мы можем назвать ту местность, где находится небольшой по размерам Тоцкий полигон, примерно 10 на 10 километров. Посудите сами, он расположен всего в 40 километрах от Бузулука и в 30 от Сорочинска, окружен поселками и селами, до ближайшего из которых, Маховки, всего 4 километра. Маховка изгорела почти вся в атомном пламени 14 сентября. То есть зачем были нужны такие учения, понятно. Но до сих пор вызывает самые черные подозрения вопрос второй. Почему их провели именно в Оренбургской области, причем в ее наиболее населенной западной части? Попробуем ответить на этот вопрос. Сопротивление материала. Родившись спустя 8 лет после Тоцких учений, я не мог, конечно, даже предположить, когда еще не умея читать, с увлечением раскрашивал цветными карандашами брошюры военной сдата о поражающих факторах атомного оружия, что эта книжка с картинками, хранившаяся у нас дома в селе Родничном Переволоцкого района, написана на основе сведений, полученных во время учений 54-го года. И уж, разумеется, не ведал, что всего-то в сотни километров западнее нашей деревни взорвали атомную бомбу. Естественно, позже я узнал от родителей о Тоцком взрыве. Но именно первые подробности об атомных учениях услышал от полковника Николая Ивановича Пастухова, учителя начальной военной подготовки, НВП, моей школы номер 39 Оренбурга. В 79-м году он рассказывал нам, десятиклассникам, что в 54-м, когда был еще молодым офицером, его подразделению накануне 14 сентября поставили задачу выдвинуться к месту эпицентра и занять позицию в нескольких километрах от него. После взрыва, надев средства защиты, наш будущий учитель вместе с другими солдатами и офицерами проследовал через зараженную радиацией местность. Подробности о расплавленных в алюминиевые лужи самолетах, умирающих от сильнейших ожогов и сверхдоз радиации животных, спекшейся в стеклянную корку земли в эпицентре, рассказ о защитных комплектах, снимаемых с большими предосторожностями после марша через зараженную зону, о дезактивации техники и обязательной бане для личного состава, а выданные всем участникам учений новой форме убеждали, что в тот день, казавшийся нам, 17-летним, таким далеким, для всех, кто прикоснулся к страшной тайне, началась новая эра. Более опасная и беспощадная, более жестокая и бесчеловечная, а главное, более безнадежная. Спустя пару лет в Оренбургском педагогическом институте другой отставной полковник преподавал нам способы защиты от ядерного поражения. Приносил наглядные пособия. Больше всего меня потрясла антирадиационная колыбелька для новорожденного. Переносная, защитного цвета, со специальным сетчатым пологом, будто бы даже задерживающим радиоактивные частицы. Надолго ли она смогла бы уберечь ребенка? А нашего учителя НВП Николая Ивановича к тому времени уже не было на свете. Говорят, скончался от рака. То, о чем он рассказывал нам, уже не составляло военной тайны. Как раз в 79-м, когда мы оканчивали 10 класс, прошло 25 лет, в течение которых все участники ТОСских учений не имели права хоть что-то, хоть кому-то сообщать о пережитом в 54-м году. Срок подписки о неразглашении истек. Кстати, некоторые давали подписку на 40 лет, а то и пожизненно. Но понадобилось еще 10 лет и кардинальные перемены в стране, чтобы о войсковых учениях с применением ядерного оружия на ТОСском полигоне стало возможно говорить открыто. Прежде всего, в средствах массовой информации.